Ее крупные буквы, как безграмотное объявление пронырливого русского торговца, призывают простоватых, но плодовитых людей. Отдавайте, добрые люди, своих деток в школу госпожи Соколовой для изучения всех возможных наук. Что ребятам-то баклуши бить, да вас беспокоить? Пора их и за книжку усадить. Госпожа Соколова знатно усадит, будете довольны. Тут же подвертываются мелкие буквы вывески, и юлят, как выдранный за ушонки мальчуган, с Апраксина двора, выкрикивая пискливым дискантиком. «Здесь, поверьте мне, недалеко идти, только вот поворотите во дворе налево, тут сейчас и будет третья лестница номер 21, хоть только взгляните». «Нечто заглянуть», — спрашивают себя простоватые, но плодовитые люди. «Ребята-то и в самом деле от рук отбились». «Матери языки кажут? Полно им баловаться. Ай, заглянем!» — решают они. Заглядывают, проникаются должным благоговением перед госпожой Соколовой и отдают к ней балующихся ребят, платя ей за временное освобождение от детского нашествия ежемесячную 3-рублевую подать. Госпожа Соколова начинает жить с некоторой роскошью и почти не голодает, что и было целью всех ее стремлений. На какие выдумки не подвигает человека призрак голода. Об этом у Льюиса есть очень красноречивая страница, и страдает она только маленькою неполнотой. Он забыл упомянуть о школах, основанных людьми для избежания от голодной смерти. «И меня судьба не спасла от госпожи Соколовой, и я, как веселый человек, отчасти благодарен ей за это. Госпожа Соколова, дочь статского генерала, выросла в богатстве, очень бурно и не очень нравственно провела свою молодость. И по смерти отца, умершего под судом за кражу казенных денег, осталась ни с чем. Чтобы существовать, она открыла школу на имя меньшей сестры, окончившей свое воспитание в институте. Эта девушка была болезненная, слабая. Она целовала украдкою своих воспитанников и воспитанниц и трепетала перед старшей сестрой, жившей ее трудами. Бедняжка принадлежала к числу людей нулей, имеющих значение только тогда, когда впереди их стоит единица. Человек нуль даже своего собственного имени не имеет, но заимствует имя у впереди его стоящей единицы. «Вот супруг нашей милой, добрейшей Амалии Федоровны Вороновой», говорит хозяин своему гостю, знакомя его с нулем, и нуль самодовольно ухмыляется, выражая тем свою гордую мысль. «Видишь, брат, каков я гусь, на Амалии Федоровне женат». Такой же женщиной нулем была сестра госпожи Соколовой. И когда ее спрашивал незнакомый посторонний посетитель, «Не с госпожой ли Соколовой я имею честь говорить?» Она отвечала, «Нет, я сестра госпожи Соколовой». Ей даже в голову не приходило, что у нее такая же фамилия. Сестры с помощью священника и танцмейстера, альфы и омеги, краеугольных и единственных камней наших частных школ, учили детей всем наукам. Право они имели только на содержание школы для девочек, но брали и мальчиков, вероятно, полагая, что и те, и другие различаются в детстве по одной одежде, без нее же были бы похожи, как две капли воды друг на друга. Я помню те дни, когда в школу приезжал какой-то господин с орденом на шее и осматривал училище, предлагая 2 или 3 вопроса ученицам. В эти дни мальчиков запирали в спальню и однажды спрятали в очень неприличный чулан. Это делается и поныне во многих школах для девиц. Великолепная госпожа Соколова в эти дни вдруг делалась мокрой курицей и стушевывалась. Ее сестра, бывало, совсем заробеет и лепечет непонятные, нечеловеческие слова. И после отъезда господина с орденом на шее целует еще крепче и звучнее выпущенных из засады учеников. Ученикам задавали в школе выучивать известное число строк и страниц из диалогов, географий, историй, грамматик и арифметик. Задавалось «отсюдова» и «досюдова». Эти слова вместе со словами «зубряшка», «долбяшка» и тому подобными принадлежат к известному языку, над разработкой которого трудятся в русских училищах. По выслушании «отсюдова» и «досюдова» преподавательница задавала новый урок и вручала ученику или пропись, или задачу, стараясь написать ее подлиннее, чтобы ученик не кончил ее ранее 12 часов. Дети писали курсивными и простыми буквами, решали задачи или просто дело не делали, а тихонько разговаривали, играли в перышки, ели булки, колбасы и тому подобные съестные припасы, принесенные в сумках и наполнявшие комнату разными возбуждающими аппетит запахами. Эти припасы часто делались предметом лотерей. В 12 часов кто уходил домой, кто оставался в школе, а в 2 часа начинались снова утренние занятия. В 4 часа мы все бежали домой, как из карантина, и уличные мальчишки кричали вслед беглецам: «Школьники-разбойники, школу разбили, учителя погубили». Скука в школе царствовала непомерная. Зевота одолевала всех, зевнет, бывало, наставница, и заразит этот зевок весь мелкий народ. Ах, с глубоким протяжным вздохом раздастся в одном конце комнаты. И тотчас же слышится тот же звук в другом конце. Точно будочники между собой перекликаются. «Слушай, посматривай!» От скуки заводились разные истории весьма дрянного свойства. О лотереях я уже имел случай упомянуть. Предметами их делалось все, что только могли сбыть с рук ученики, не подвергая себя слишком сильной брани и побоям от своих добрых, но простоватых родителей. Разыгрывались съестные припасы следующим образом. Разыгрывающий завязывал узелок на платке, а четверо детей, заплативших ему по копейке, выдергивали концы платка, зажатого в кулак. Кому доставался узелок, тот получал выигрыш. Это импровизированная лотерея. При разыгрывании перьев, бумаги и картинок делались билеты. Одна и та же вещь иногда в продолжении недели делалась предметом 3 или 4 лотерей и приходила, наконец, к своему законному первому владельцу. Но лотереи были самым невинным развлечением. В училище были и 16-летние юноши, и девицы. У первых появлялись прыщи на лбу и пушок на верхней губе. Вторые успели начитаться украдкой переведенных с французского языка романов и шепотом сообщали своим подругам некоторые строки, поражавшие их своей вольностью. Эти-то взрослые воспитанники и воспитанницы переписывались между собою и пожимали друг другу руки в танцклассе. Госпожа Соколова раз имела случай поймать взрослого ученика в ту минуту, когда он в темном углу передней поцеловал одну из учениц. Ученика не спровадили из школы. Жаль было 3 рубля в месяц потерять. Но поставили на колени посреди класса и пришпилили на спину билет с надписью «За дурное поведение». Веселое лицо ученика дало случай его товарищам убедиться, что за такой проступок и наказание не страшно.